Уже смеркалось, когда вошел священник. Приносили суп, потом убрали тарелки, и я лежал, глядя на ряды коек и на верхушку дерева за окном, слегка качающуюся от легкого вечернего ветра. Ветер проникал в окно, и с приближением ночи стало прохладнее. Мухи облепили теперь потолок и висевшие на шнурах электрические лампочки. Свет зажигали только если ночью приносили раненого или когда что-нибудь делали в палате. От того, что после сумерек сразу наступала темнота, и уже до утра было темно, мне казалось, что я опять стал маленьким. Похоже было, как будто сейчас же, после ужина, тебя укладывают спать. Вестовой прошел между койками и остановился. С ним был еще кто-то. Это был священник. Он стоял передо мной, смуглый, невысокий и смущенный. «Как вы себя чувствуете?» — спросил он. На полу у постели он положил какие-то свертки. «Хорошо, отец мой». Он сел на стул, принесенный для Ринальди, и смущенно поглядел в окно. Я заметил, что у него очень усталый вид. «Я только на минутку», — сказал он. «Уже поздно». «Еще не поздно. Как там у нас?» Он улыбнулся. «Потешаются надо мной по-прежнему». Голос у него тоже звучал устало. «Все, слава богу, здоровы». «Я так рад, что у вас все обошлось», — сказал он. «Вам не очень больно?» Он казался очень усталым, а я не привык видеть его усталым. «Теперь уже нет. Мне очень скучно без вас за столом. Я и сам хотел бы вернуться поскорее. Мне всегда приятно было беседовать с вами». «Я вам тут кое-что принес», — сказал он. Он поднял с пола свертки. «Вот сетка от москитов. Вот бутылка вермута. Вы любите вермут? Вот английские газеты. Пожалуйста, разверните их». Он обрадовался и стал вскрывать бандероли. Я взял в руки сетку от москитов. Вермут он приподнял, чтобы показать мне, а потом поставил опять на стол у постели. Я взял одну газету из пачки. Мне удалось прочитать заголовок, повернув газету так, чтобы на нее падал слабый свет из окна. Это была News of World. «Остальные иллюстрированные листки», — сказал он. «С большим удовольствием прочитаю их. Откуда они у вас?» «Я посылал за ними в Местре. Я достану еще». «Вы очень добры, что навестили меня, отец мой. Выпейте стакан вермута». «Спасибо, не стоит. Это вам». «Нет, выпейте стаканчик». «Ну хорошо. В следующий раз я вам принесу еще». Вестовой принес стаканы и откупорил бутылку. Пробка раскрошилась, и пришлось протолкнуть кусочек в бутылку. Я видел, что священника это огорчило, но он сказал: «Ну ничего, неважно. За ваше здоровье, отец мой. За ваше здоровье». Потом он держал стакан в руке, и мы глядели друг на друга. Время от времени мы пытались завести дружеский разговор, но это сегодня как-то не удавалось. «Что с вами, отец мой? У вас очень усталый вид». «Я устал, но я не имею на это права». «Это от жары». «Нет, ведь еще только весна. На душе у меня тяжело». «Вам опротивила война?» «Нет, но я ненавижу войну». «Я тоже не нахожу в ней удовольствия», — сказал я. Он покачал головой и посмотрел в окно. «Вам она не мешает, вам она не видна. Простите, я знаю, вы ранены. Это случайность. И все-таки даже ранены, вы не видите ее. Я убежден в этом. Я сам не вижу ее, но я ее чувствую немного. Когда меня ранило, мы как раз говорили о войне. Пассини говорил». Священник поставил стакан. Он думал о чем-то другом. «Я их понимаю, потому что я сам такой, как они», — сказал он. «Но вы совсем другой. А на самом деле я такой же, как они. Офицеры ничего не видят. Не все. Есть очень чуткие. Им еще хуже, чем нам. Таких немного. Здесь дело не в образовании и не в деньгах. Здесь что-то другое. Такие люди, как Пассини, даже имея образование и деньги, не захотели бы быть офицерами. Я бы не хотел быть офицером». «По чину вы все равно, что офицер? И я офицер?» «Нет, это не все равно. А вы даже не итальянец. Вы иностранный подданный. Но вы ближе к офицерам, чем к рядовым. В чем же разница?» «Мне трудно объяснить. Есть люди, которые хотят воевать. В нашей стране таких много. Есть другие люди, которые не хотят воевать. Но первые заставляют их, да. А я помогаю этому. Вы иностранец, вы патриот. А те, что не хотят воевать, могут они помешать войне?» «Не знаю.